Сказала, что воль, распростилась со мной. Ни глаз, ни улыбку не помню твою. Зачем же тогда этой новой весной опять я на старой тропинке стою? Тропинка старая, травой поросшая, минувших дней неясный след. Тропинка старая, уходит в прошлое, а нам с тобой туда дороги нет. Все тот же пропавший черемухой берег, все так же роса холоднее, чем лед. Кто мог бы подумать, кто мог бы поверить, что наша тропинка совсем зарастет. Тропинка старая, травой поросшая, минувших дней неясный след. Тропинка старая, уходит в прошлое, а нам с тобой туда дороги нет. Тропинка старая, уходит в прошлое, а нам с тобой туда дороги нет. Года пронеслись, разделив нас стеною. Я даже не знаю, в каком ты краю. И все-таки вновь этой новой весной зачем-то на старой тропинке стоим. Тропинка старая, травой поросшая, минувших дней неясный след. Тропинка старая, уходит в прошлое, а нам с тобой туда дороги нет. Тропинка старая, уходит в прошлое, а нам с тобой туда дороги нет. Тропинка старая, уходит в прошлое, а нам с тобой туда дороги нет.